Глава третья. Если товарищ Осипенко жил один в трех комнатах, то в соседней квартире аналогичного размера жило уже шесть человек. Одинокий старик, вдова и молодая семья с двумя маленькими детьми. Впрочем, условия были вполне достойные, даже имелся пусть и старенький, но все еще рабочий телефонный аппарат. Именно из этой квартиры поступил вызов. К тому моменту, когда Белкин оставил криминалиста работать и присоединился к Виктору Павловичу, Стрельников уже пообщался с гражданкой Хромовой, вдовой комиссара, погибшего еще в гражданскую. Именно она позвонила в милицию. Растрепанная стареющая женщина все еще пребывала в расстроенных чувствах. Дмитрий как раз столкнулся с ней, когда она выходила из общей кухоньки. Хромова громко всхлипнула и юркнула в одну из комнат, ничего не ответив на его извинения. Белкин остановился на мгновение, приходя в себя после неожиданного и слишком сильного сближения с другим человеком, но тряхнул головой, глубоко вздохнул и решительно прошел на кухню. Здесь были только Стрельников и хмурый мужчина лет 30, который отвечал на вопросы старого следователя и одновременно немного суетливо чистил отварную картошку себе на завтрак. Виктор Павлович не высказывал по этому поводу никаких возражений. Смерть смертью, а смена сменой, и перед сменой нужно поесть. «Хорошо, Иван Сергеевич, а когда в таком случае вы видели товарища Осипенко в последний раз?» «Позавчера утром. Я выходил на работу, за ним тоже заехали». «Он вел себя как обычно? Не был возбужден или встревожен чем-то?» «Да нет, вроде. Только я его знал-то плохо. Мы поздоровались, и все». «И с тех пор вы его не видели?» «Ну да, я же говорю». Стрельников пометил что-то на исписанном листке, который лежал перед ним. После этого поднял голову и только теперь увидел вошедшего Дмитрия. «Ну что, голубчик, нашли пулю?» «Да, Виктор Павлович, и пулю, и гильзу». «Отлично. И что у нас по оружию?» «Сразу понять не смог, никогда таких гильз раньше не видел. Отдал все Нестору Адриановичу». Стрельников хмыкнул и задумался. Спустя минуту он едва заметно кивнул своим мыслям и произнес: «Ладно, будем надеяться, что Нестор Адрианович разгадает эту вашу странную гильзу. Я отправил Хворостина по соседним квартирам, может, ему в помощь поступить, а можете мне здесь помочь. Пока я с товарищем Петровым беседую, поговорите с гражданином Кауфманом. Его комната в конце коридора». Стрельников вновь обратился к своему листку, а потом спросил у Петрова. «Я так толком и не смог добиться у Галины Михайловны. У убитого совсем никого не было. Никогда гости не приходили. Может, женщина?» «Но я так-то не подсматривал, конечно. Да и нет у меня днями дома. Тут лучше у жены моей, Вари, спросите. Она с малыми сидит, так что больше меня про домашние дела, да про соседей знает. А по поводу женщин, да не было у него никого. Я имею в виду так, чтобы жена, чтобы хозяйка в доме. За порядком уборщица следила. Ну вот просто девицы иногда были. Всегда разные, всегда не больше, чем на ночь. Тут уж вы сами, товарищ следователь, думайте. Будете?» Петров справился, наконец, с кожурой клубня и протянул картошку Стрельникову. Виктор Павлович не стал отказываться. «О, благодарствую. Нас сегодня в такую рань подняли, что иные и поужинать не успели». Дмитрий дошел до нужной двери в конце коридора, аккуратно переступая через разнообразные неприбранности. Зимняя одежда висела прямо на стене, дожидаясь своей нескорой очереди. Под ней успокоились валенки и сапоги. Вдоль правой стены на полу выстроились четыре закатанные банки с соленьями, а два раза под ноги Дмитрию попались детские кубики, и он мог только вообразить, какая брань могла бы подняться ночью, если бы кто-нибудь на них наступил. Света было мало, единственная лампочка висела прямо над входной дверью, а Белкину нужно было в противоположный конец коридора. Дмитрий в очередной раз возблагодарил судьбу, что его комната — самая ближняя к входной двери, и ему нечасто приходится разгуливать по коридору в своей коммуналке, мало чем отличающейся от этой. Дмитрий поравнялся с дверью гражданина Кауфмана и глубоко вдохнул. Он не любил эту часть своей работы. Тонкими знаниями человеческой натуры Белкин не обладал, а само общение с малознакомыми людьми было ему в тягость. Он снова позавидовал Виктору Павловичу, который умел расположить к себе практически любого человека самой мелочью и замечал даже малейшие черты своего собеседника. Впрочем, вечно стоять перед закрытой дверью у Белкина не получилось бы. Он негромко постучал. «Галя, это ты? Я завтракать не пойду». Слабый старческий голос показался Дмитрию умоляющим и плаксивым, однако это ощущение могло возникнуть из-за закрытой двери. «Гражданин Кауфман, это милиция. Позволите войти?» Дмитрий ждал несколько минут, но ответа все не было. Наконец он попробовал толкнуть дверь, и та со скрипом отворилась. В комнате царил тихий, одинокий вечер, несмотря на то, что в Москве было ясное солнечное утро. Плотные, полностью скрадывающие солнечный свет шторы были задернуты, зато настольная лампа рядом с узкой кроватью оказалась включена. На кровати сидел сутулый старик. Он уже успел убрать постель и полностью оделся. Теперь старик подслеповато смотрел на своего гостя, отвлекшись от чтения какой-то книги. Неожиданно Кауфман улыбнулся щербатым ртом. «Как будто вам нужно мое позволение, молодой человек». Дмитрия подмывало ответить, «А вы рассчитывали, что мне надоест ждать, и я уйду?» Но он сдержал себя, вместо этого попытавшись ответить улыбкой на улыбку. «Простите, гражданин Кауфман». Старик неожиданно перебил Белкина. «Простите вы, молодой человек, но можно я не буду гражданином? Можно я буду Абрамом Осиповичем, господином Кауфманом, стариком Абрамом на худой конец?» Вот поэтому Дмитрий и не любил общаться с людьми. Никогда не знаешь, чего от них ожидать и какие странности можно услышать. К счастью, вежливость Белкина нашлась быстрее, чем он сам. «Хорошо, Абрам Осипович. Московский уголовный розыск, оперуполномоченный Белкин. Так мне можно войти?» «Вы уже вошли, молодой человек?» «Да, но хватит мяться, молодой человек. Раз уж вошли, то садитесь. Чего вам нужно от жильца из самой дальней комнаты?» Дмитрий чувствовал, что начинает краснеть. Вот это было даже для него странновато. Старик от чего-то очень его смущал. Белкин устроился на табурете напротив Кауфмана и стал старательно разглядывать старую этажерку, которая служила старику и прикроватной тумбой, и местом для чтения, а иногда и трапезным столом, судя по нескольким застарелым пятнам. Этажерка была Белкину неинтересна, просто смотреть людям в глаза иногда очень нелегко. Наконец Дмитрий справился с собой и посмотрел на старика. Тот, казалось, так и провел все это время с ехидной улыбкой на лице. Кауфман произнес, «А я уж думал, что нынешние полицейские даже прожигать взглядом разучились». «Я не полицейский». «Да все едино, молодой человек. Ладно, чего вам?» «Вы знаете, что вашего соседа из квартиры напротив убили?» «Конечно, знаю. Галя тут ночью устроила концерт. Большую часть времени умная женщина, а иногда дура дурой. Чего кричать-то? Ну, услышала ты что-то, позвала городового, ну и сиди себе ровно, пусть люди работают. Но ведь нет, нужно всех перебудить. Нужно растолкать Ваню, который устает так, что заснуть иногда по 2 часа не может. Нужно всполошить Варю, которая с детятами издерганная. Самих детей тоже, разумеется, нужно разбудить, чтобы орать в 3 горла, а не в 1. Дмитрий почувствовал подходящий момент и перебил ворчание старика. «А вас?» «Чего меня?» «Вас она тоже разбудила?» «Нет, я не ложился еще». «То есть вы тоже слышали выстрел?» «Я слышал, как упало что-то вроде книги. Это только потом по Галиным причитаниям я понял, что это была за книга». «А в каком часу это было?» «О, вы бы еще спросили, какая погода была в этот момент в Бобруйске, молодой человек. Я ночью время совсем не понимаю. Вроде и долго тянется, а протягивается быстро. По мне бы и сейчас ночь. Может, и спать лягу, как вам со мной общаться надоест». «А что было потом, после падения книги?» «Да я же говорю, Галя переполох устроила. Но мне-то не очень интересно было. Мне больше вот...» Старик перевернул книгу обложкой кверху. Книга называлась «Дни» и принадлежала перу некоего В. Шульгина. В памяти Белкина зашевелилось что-то, осколок какого-то воспоминания, связанного с этой фамилией, но дальше зуда в разуме он продвинуться не смог. Старик снова положил книгу разворотом к себе и задумчиво произнес: Где-то мы все ошиблись. Дмитрий, видя, что Кауфман стремительно теряет интерес к беседе, поспешил поменять тему. А вы с убитым были знакомы лично? Теперь старик не смотрел в лицо своего собеседника. Он вцепился взглядом в какую-то невидимую точку на шторах. Затем Абрам Осипович неожиданно резким движением захлопнул книгу и посмотрел на милиционера со странной злобой. «Глубокому стыду своему был, но дружбы не водил, с палачами отродясь сапанибрата не был». «Но вы виделись с ним иногда?» Дмитрий постарался, чтобы его вопрос не спровоцировал новую вспышку гнева у старика, но тот, казалось, обессилел от прошлой своей вспышки и теперь отвечал спокойно. «Да, иногда виделся. Если он со мной здоровался, то я его приветствовал. Если не здоровался, то не приветствовал». «То есть вы не общались с ним и не можете сказать, что он был за человек?» «О, милостивый государь, как раз это я могу сказать. Только он был не человек, а бешеный пес, которого не пристрелили по недосмотру. Хорошо, что нашлась твердая рука, которая это исправила. Когда ему только дали 21-ю квартиру, он был весь начищенный, искрящийся, прямо блестящий армейский сапог. И пообщаться любил, и в гости захаживал. А как выпьет, вещи начинал рассказывать». «Какие вещи, Абрам Осипович?» «Нехорошие, молодой человек. Нехорошие! Года три назад он отмечать 1 мая начал. Видимо, еще с утра, а к вечеру к нам в гости стал проситься. Ваня уже сам был хороший, поэтому впустил. А этот как начал рассказывать про гранаты из газа, да про то, как он антоновцев по Тамбовским лесам давил. Женщин перепугал, потом безобразничать начал. Ну, Ваня его с лестницы и спустил. Я по водке не любитель, молодой человек. Но после того, что этот тут понарассказывал, захотелось очень сильно, причем не по одной, не по две и не по пять. На следующий день он протрезвел, пришел, изменился, все чин по чину. Только сидел с тех пор в своей трехкомнатной меблированной клетке и за общий стол не просился. А мы не звали». Старик замолчал, потом вдруг снова открыл книгу и принялся читать с произвольного места, будто бы вовсе забыв о присутствии гостя. Дмитрий окинул Кауфмана взглядом и мысленно помотал головой. Быть не могло того, чтобы этот усталый старик вдруг превратил свою досаду на эпоху в план убийства, да еще такой четко исполненный. Впрочем, это еще стоило обсудить с Виктором Павловичем. Будто в ответ на мысли Белкина в дверь постучали. Абрам Осипович отвлекся от книги и снова крикнул: «Галя, к завтраку не ждите!» Однако за дверью вновь была не Галя. «Митя, вы там? Это Стрельников?» «Да, Виктор Павлович». «Выйдите на минутку, пожалуйста. Тут некоторые обстоятельства решили измениться».